Глава 16. «Ты рехнулся?» — тихонько прорычала она Глебу, скосив глаза в сторону бывшего и его девицы. «Подыграй мне!» — шепнул ей Глеб на ухо, крепко ухватив Лизу за локоть. «С какой стати?» — понизила Лиза голос до зловещего шепота, зачем-то пытаясь улыбаться гостям. Кажется, ее улыбка больше походила на оскал. «Потом объясню». От возмущения и праведного гнева Лиза не могла перевести дух. Она в очередной раз метнула молнии из глаз в сторону гостя. Тот, похоже, тоже не ожидал увидеть тут Лизу. Стоял, раскрыв рот и бессмысленно вращая глазами. Зато его спутница приняла независимый вид. Однозначно она сразу узнала жену своего любовника. Лиза скользнула по блондинке презрительным взглядом. Не заслуживает эта курва ее внимания. «Знакомьтесь», — слегка подтолкнул Лизу в спину Глеб и подвел к паре, которую та видела впервые. «Мой партнер по бизнесу Алекс и его жена Ольга. А это Лиза». «Просто Лиза», — усмехнулась она в ответ. «Мне очень приятно. Прошу к столу». Широким жестом пригласила она гостей, стараясь не смотреть на вторую пару. «С другими меня знакомить не надо. Знакома уже», — угрожающе прорычала Глебу, пока гости рассаживались за столом. «Ее Юлия зовут, если что», — так же тихо проговорил Глеб, и в глазах его Лиза подметила искры смеха. «Вот значит как. Его эта ситуация забавляет? Интересно, зачем он устроил весь этот цирк? Неужто только за тем, чтобы позлить ее в очередной раз? Ну так не дождется. Мне начхать, как ее зовут», — отрезала она в ответ, отворачиваясь от Глеба. «И не надо было гостей сразу за стол приглашать», — заметил он. «А что мне с ними еще делать? Не беседы же вести? Пока жуют, хоть молчать будут». Лиза принялась накладывать гостям салаты, не спросив, хотят они этого или нет. Ей срочно нужно было хоть чем-то занять руки. И для начала она навалила солидную горку на тарелку Глебу. «Погоди, погоди!» — попытался он остановить ее. «Куда так много?» Но Лизу уже понесло. «Угощайтесь!» — приговаривала она, наполняя тарелку Алекса. «Мне чуть-чуть!» — попросила Ольга, но Лиза и ей от души навалила салатов. «Вам понравится!» — заверила ее Лиза. «Я мастерица готовить». «Может, перейдем на «ты»?» — предложил Алекс. «Так всем проще будет». «С удовольствием», — кивнула Лиза. «А ты, Костик, сам себе положи. И своей подруге тоже. И не стесняйся, ты же любишь покушать хорошо. Так что кушай, кушай». «Не подавись», — мысленно добавила Лиза. «Интересно, на что рассчитывал Глеб, приглашая сюда Костика и эту Юльку?» В который раз задалась Лиза вопросом. «На грандиозный скандал? Так его не будет?» «Наверное». «Нет, она не опустится до подобной глупости. Она отлично держит себя в руках». «Наверное. Пока еще». Глеб разлил по бокалам вино и шампанское. «За успех нашего совместного бизнес-проекта!» – провозгласил он тост. «Ах, вот по какому поводу это застолье!» Мог бы и в ресторан пригласить. Но, очевидно, Глеб затеял какую-то игру, и Лизе в ней отведено не последнее место. «Зря он так. Надо было ее предупредить. А теперь пусть не жалуется, что все пошло наперекосяк». Очевидно, Алекс не был в курсе того, что Лиза все еще жена Кости. Разговор за столом шел в основном между мужчинами. Лиза время от времени предлагала блюда Алексу, Ольге и Глебу, игнорируя Костика и его пассию. Скоро это заметили не только ее муж с любовницей, а и все остальные. Над столом повисла неловкая тишина. «Мне надо немного поколдовать на кухне», — поднялась Лиза с милой улыбкой. «Несколько минут, и я снова с вами. Глеб, дорогой, поухаживай пока за нашими гостями». Чмокнула она его в щеку и спокойно отправилась на кухню, чеканя шаг. Трудно сказать, кто обалдел больше, Костик или Глеб. Костик поперхнулся салатом и закашлялся, А Глеб от неожиданности замер и вытаращил на Лизу глаза. Ну, что хотел, то и получил. Он ее не предупредил, как надо вести себя. Впредь будет умнее и осмотрительнее. Пока румянился хлеб, Лиза подогрела горячее. Канапе она сделала быстро и сразу подала на стол. Небольшие хрустящие бутерброды улетели под шампанское, как горячие пирожки на морозе. Румяную курочку Лиза красиво разложила на тарелках, украсив зеленью и печеным картофелем. Подала гостям, включая Костика и Юлию. Не могла же она обделить их. А рулет нарезала и выложила на блюдо, водрузив то в центр стола. Пока с обязанностями хозяйки она справлялась на отлично, как определила сама. Не забыла она и про соус к мясу, которым тоже собственноручно обнесла всех гостей. «Соус особый, тут надо правильно полить мясо», — приговаривала она. «Соус из красного вина пах великолепно. А как аппетитно смотрелся!» «Ты у меня мастерица на все руки», — погладил ее по спине Глеб. Лиза сердито скосила на него взгляд, но промолчала. Дойдя до Костика, Лиза ойкнула и вылила соус ему на брюки. Аккурат между ног. «Прости, я такая неловкая!» Виновато пожала она плечами, усмехнувшись. Юлия кинулась промокать Костика салфеткой. «Лучше водой», — посоветовала Лиза. «Помочь?» — заботливо осведомилась она. «Снимай штаны, и я застираю». «Мы сами справимся». Костик с трудом сдерживал праведный гнев. Но это он заслужил. Пусть скажет спасибо, что соус был теплый, а не горячий. Лиза добрая, она членовредительством не занимается. Хотя стоило бы. Костик с Юлией проследовали в гладильную комнату. «Мне так жаль!» — весело крикнула им вслед Лиза. «Отбеливатель дать?» Но ее не удостоили ответом. «Так им и надо». А она пока хоть немного подышит свободно, без удушающего присутствия мужа и его любовницы. После ухода пары разговор за столом заметно оживился. Говорили о прекрасной погоде, хвалили Лизину стряпню и грандиозную премьеру нового фильма. Но идиллия длилась недолго. Уже через 10 минут вернулись Костя с подружкой, и брюки мужа выглядели несколько странно. «Может, возьмешь мои джинсы?» — продолжил Глеб. Лиза заметила, что он с трудом сдержал улыбку. «Высохнет», — пробурчал Костя. «Надо быть аккуратнее», — вставила слово Юлия. «Ты так думаешь?» — вскинула брови Лиза, и та тут же стушевалась. Гости не без удовольствия наслаждались горячими блюдами. Лизу хвалили за кулинарное искусство. Разумеется, Костя и Юлька жевали молча. «Мне так приятно, что вам нравится», — ответила на комплименты Лиза. «Мой десерт, думаю, тоже не оставит вас равнодушными. Как вы относитесь к фондю? Горячий расплавленный сыр с белым вином? Он булькает в жаропрочном кокелоне, клокочет, как лава в вулкане, готов выплеснуть из берегов свою кипящую сущность». На этих словах Костик заметно напрягся. «Нет, не пугайтесь», — выразительно посмотрела на него Лиза. «Фондю будет в другой раз. Сегодня вас ждет банановый пудинг. Нежный и прохладный», — усмехнулась она, отлично понимая, что перегнула палку. «Предлагаю сделать небольшой перерыв между блюдами». Глеб поднялся из-за стола. «Еще немного вина, легкая музыка и непременно танцы». Поддержала его Лиза. «Наверное, не стоило это предлагать, но играть так играть. И делать это надо с удовольствием».